Глава 6. «Я и Зарипова будем без брони и без оружия», — произнес я, глядя сияющим желтым пламенем взглядом на соперника, с которым мы стояли вплотную, и продолжил. «Медведев и Кудашова выйдут без бронекостюмов, но с винтовками. Зарипова — менталистика, Медведев — природа. Он оборотень, черный ягуар. Но перекидываться по первичному плану не будет. Дальше как пойдет». «Кудашова?» – только и спросил капитан команды соперника. «Она по-прежнему просто хорошо стреляет. Щиты у всех двойной стандарт. Теперь все сказал. Только о том, что я планирую в грядущем поединке оперировать стихийной силой огня, вслух сообщать не стал. Но и нужды в этом нет. И так все признаки налицо, как говорится». «Принял», – после небольшой заминки произнес капитан Александровцев. «Можете запросить тайм-аут, мы протестовать не будем. О том, что после услышанного у Александровцев еще есть вариант отказаться от проведения раунда, вслух говорить я не стал, чтобы никого не оскорблять». Мой визави между тем кивнул, показывая, что все понял и принял к сведению. Я сразу опустил забрало и только после сделал шаг назад. Все же скрывать горящие стихийной силой глаза до этого момента, с самого утра, оказалось весьма непросто. И не хочется, чтобы их увидели сейчас, за пару минут до начала второго раунда. Когда вернулся к своим, мы 10 минут стояли и молча ждали, пока александровцы, сгрудившиеся в кучу, закончат короткое совещание. Отказываться от проведения раунда они не стали, хотя формально и могли это сделать. Но подобного решения капитана не поняла бы даже собственная команда, на что и был наш расчет. И после того, как закончилось время запрошенного александровцами тайм-аута, обе команды прошли по указаниям распорядителей арены к площадкам лифтов. Карта «Крыша», несмотря на высокое название, находится внизу. И зрители сейчас будут наблюдать за происходящим в ее коридорах на полноразмерной голограмме, созданной сверху здесь, на площадке арены. «Не пуха нам!» – произнесла Эльвира, когда лифт повез нас вниз. «Поехали!» – произнес я практически одновременно с ней. «К черту!» – машинально ответила на фразу Эльвиры Наденька. «Артур, ты как всегда в тему!» – засмеялся Валера. Впрочем, едва платформа остановилась, время веселья прошло, уступив место действию. Аварийно отключить энергетический контур бронекостюма – та еще задачка. А нам нужно успеть сделать, кроме этого, еще много чего. И все за 30 секунд. Поэтому, когда лифт остановился, практически одновременно мы начали бить развернувшихся к нам спиной девушек. Я Надежду, Валера Эльвиру, выбивая сзади плечевые, а после поясные стопоры. 28 секунд. Им нужнее. Вступить в бой обеим придется раньше нас. Снимали экипировку девушки спешно. Отброшенные шлемы покатились по полу. Полетели вниз искрящиеся голубыми искрами наплечники. Пояса, поножи. Я в это время от души врезал Валере по стопорам, а он мне. И сразу мы принялись освобождаться от доспехов. Даже рекорд поставили, превысив контрольное время практически на секунду. Секундомера у меня нет, но я такое инстинктивно ощущаю. 19 секунд. С оружием остались Валера и Надежда. Валере проще. Прицельные планки никто не отменял. Оптического же прицела на винтовке Надежды отродясь не было. С меткой интерфейса тактической сети в нем нет нужды. Поэтому только у Наденьки остался предмет экипировки. Прикрепленный полуобручем к левому уху блок визора, голубая полоска которого горела перед ее глазами. Визор в ее бронекостюме сегодня ночью заменил Накамура. В курс дела его не вводили, попросили только сделать это, отговорившись кажущимися Надежде помехами. Вопросов японец не задавал. Всем в армии известно, что снайпера – народ особенный, со своей музыкой в голове. Так что если сказано, что помехи есть, значит они есть, как тот суслик, которого не видно. Так что теперь, после вмешательства Накамуры, есть все основания надеяться, что винтовка надежду не подведет. 15 секунд. Полностью скинув доспехи, мы с Валерой, в отличие от девушек, раскидавших элементы брони по всей комнате, свои бронекостюмы аккуратно сложили отдельно, как готовый к сборке конструктор. Эльвира уже создала двойной, блеснувший лиловым стихийный щит вокруг Надежды. Я создал такой же, только с оранжевым отблеском, наложив его на Валеру. 11 секунд. На себя щит наложить не успел. Надо не забыть про него после начала раунда. А сейчас мы с Валерой замерли перед разложенными доспехами. Между нами встала Эльвира. Царевна уже находилась в состоянии максимальной концентрации. Глаза ее не просто сияли, а горели лиловым пламенем, тонкие языки которого прижимались к лицу, поднимались к вискам и волосам. Мимо пробежала Наденька, занимая позицию прямо перед красной ограждающей стеной. Я скользнул взглядом по ее фигуре, затянутой в контактный комбинезон, ничуть не скрывающей, а только подчеркивающей формы. Не мог этого не сделать. Такая красивая девушка с огромными глазами, распущенными волосами, большой винтовкой, еще и затянутая в черный облегающий костюм, даже в такой ситуации вряд ли кого оставит равнодушным. Хорошо, что мужские варианты контактных комбинезонов несколько по-иному выглядят, и мы с Валерой на танцоров балета сейчас не похожи. Впрочем, когда Эльвира, аура которой уже буквально дышала силой, опустилась между нами с Валерой на колени, все лишние мысли я отбросил. Сейчас нужна максимально чистая голова. Я потянулся правой рукой к Эльвире, раскрыв ладонь и повернув ее вниз. Валера сделал то же самое, но левой рукой. В правой у него винтовка. Эльвира же в этот момент, словно сошедшая с гравюры индуистское божество, подняла обращенные вверх ладони, соединяясь с нашими руками. Глаза царевны уже были закрыты, но даже так по ее лицу гуляли змейки лиловых отцветов фиолетового пламени. 8 секунд. Застыв без мыслей, словно шагнув в пустоту, я постепенно почувствовал наваливающуюся по всему телу тяжесть, словно меня обматывает эластичными бинтами, как мумию. Еще мгновением позже краем глаза увидел, как на мне один за другим появляются фантомные элементы доспеха. Эльвира, уже создав наших двойников, держала сотворенные иллюзии нераздельно с нами, буквально надев их на каркас наших энергетических каналов. И теперь надевала на двойников элементы доспехов, опять же, иллюзорные. 3 секунды. Конечно, Эльвира могла сотворить простых фантомов, без подобной затратной процедуры. На создание наших двойников она расходовала все силы своего источника. Но простой фантом вычисляется оптикой визора. А даже если нет, это становится понятно после первой же пролетевшей насквозь пули. Нам же была нужна достоверность. И не только выглядеть, но и действовать напитанные силой неиллюзорные двойники должны были реалистично. Жизненно нужна нам их достоверность, я бы даже сказал. После того, как раздался оповещающий о начале раунда ревун, царевна распахнула ярко полыхнувшие лиловым пламенем глаза и с громким пронзительным выдохом, как отбивающий мячик Марии Шарапова, прянула вперед. Размыкая наши сцепленные руки, она запустила вперед 2 созданные иллюзии. Сразу после того, как двойник отделился от моего тела, я невольно шагнул за ним следом и громко выдохнул. Ощущения оказались сродни тем, что испытываешь, когда из горла и пищевода вынимают шланг гастроскопа. Вот только сейчас болезненно потянуло по всему телу, вырывая двойника сразу отовсюду. Но времени отвлекаться на неудобства не было. Едва наши двойники выбежали из зала, Мы с Валерой, судя по сдавленному вскрику, он тоже мало приятного почувствовал, бросились вперед. Принц не оборачивался во вторую форму, но движения его были нечеловечески быстрыми. На мир он теперь смотрел взглядом желтых звериных глаз. Входя в скольжение, я успел заметить, как созданные Эльвирой фантомы перепрыгивают через перила и без затей устремляются вперед, по прямой через обширный зал локации. Моментально загрохотали выстрелы со стороны противника. Пробегая по левому коридору, я успел заметить огни вспышек с противоположной галереи. Почти сразу противников стало трое. Включилась в дело Наденька. Тактической сети нет. Прямо я этого не видел. Но ошибиться невозможно. Слишком характерны наложившиеся друг на друга гулкий хлопок выстрела ее винтовки, звук падения тела и прервавшаяся, ушедшая в потолок, очередь. Мы остались 3 в 3. Эльвира, создавшая живые иллюзии, оказалась полностью истощена и жестом сейчас должна показать, что из игры выходит. Можно считать, что уже разменялись. И еще можно быть уверенным, что один из нас точно сегодня не умрет. Момент гибели фантомов оказался мной очень хорошо прочувствован. И сразу после этого и александровцы в тень ушли, и Надежда больше не стреляла. Сменила позицию, не рискуя. Теперь решающее слово оставалось за нами с Валерой. Принц двигался по коридорам справа, я слева. И уже был на лестнице, ровно в середине ведущего к базе противника коридора. В том же самом месте, как в самом первом поединке с семипалатинцами, подходя к перекрывающей коридор двери. Сформированный на бегу огненный шар я кинул, словно выполняющий пенальти, гандболист. Ударившись в дверь, фаербол снес ее с петель, уничтожая. И весь коридор до самого выхода на базу противника стал вместилищем гудящего пламени. Щиты бронекостюмов такое из строя не выведет, но некоторый урон все же нанесет. Но не это было моей главной целью. До этого момента передвигался я базовым скольжением первого уровня, без ускорения времени, чтобы не рассказывать зрителям обо всех своих способностях. Но оказавшись среди ревущего пламени, уже не сдерживался, тем более, что и двоих противников, оказавшихся в огне, я видел, вернее чувствовал, практически осязал, как летучая мышь, просвечивающая эхолокатором пространство перед собой. Стремительно, уже обычным скольжением, доступным только одержимым, я за краткий миг переместился метров на 5 и оказался рядом с идущим первым в огне александровцем. Перехватив его руку по инерции, двигаясь дальше, я развернул противника танцевальным пируэтом в обратную сторону и поверх его пальца нажал на спуск. Обычный человек не смог бы такое исполнить, просто не хватило физических сил справиться с экзоскелетом бронекостюма. Но я был необычным человеком и тем более действовал очень быстро, много быстрее обычного времени. Среди бушующего огня время для меня текло невероятно медленно, и я видел, как пули одна за другой вылетают из ствола винтовки, со вспышками касаясь щитов второго александровца. И когда первый уровень его защиты перестал существовать, отвел оружие в чужих руках в сторону. Стрелять, кстати, винтовка не прекратила. Ну, так и есть, никаких блоков. Если бы ствол в сторону не увел, торс второго александровца сейчас просто превратился бы в фарш. Еще один танцевально-борцовский пируэт, после которого избавил противника от винтовки. Еще один. Это я уже уперся спиной в стену и ударил отпущенному александровцу в грудь ногами, выпрямляясь как пружина. Пробив стену, противник вылетел в большой зал, увлекая за собой языки угасающего пламени. Выстрел Наденьки сбил его на лету, изменив траекторию почти на 90 градусов и заставив проскользить к дальней стене. Рядом уже лежал последний александровец, 4-й. Он упал с противоположной от меня галереи 2-го этажа, на которой сейчас стоял Валера. немного помятый, немного окровавленный, но руки-ноги на месте. Увидев меня, появившегося в клубах черного дыма из полыхающего коридора, Валера мягко спрыгнул вниз и торжествующе улыбнулся. Я не мог не вернуть ему улыбки. Все же скольжение – практика в совершенстве, покоряющаяся только одержимым. И слияние со стихией, что могут только одаренные, в комплексе вызвали у меня просто всплеск эндорфинов. И сейчас явно потребуются серьезные усилия, чтобы удержать себя в руках. «Тачдаун!» – не в силах справиться с эмоциями, от избытка чувств сообщил я всему миру и добавил эмоций жестом победившего в ринге бойца. Валера, оказавшись рядом, как-то естественно отбил мне 5. Ну, дебил! Вдруг вспомнив о важном и так не сделанном деле, не смог я не сказать самому себе. «Кто?» – напрягшись, поинтересовался услышавший меня Валера, но почти сразу понял, о чем и о ком это было сказано. «Артур, да я и не сомневался, просто молчал из вежливости. Отвечать и тем более конкретизировать я не стал, чтобы не признавать очевидное. Стихийные щиты на себя надеть ведь так и забыл». «Команда Арктической императорской гимназии имени Петра Кузьмича Пахтусова одерживает победу во втором раунде и в матче. Чистая победа!» Голос диктора по-прежнему звучанием казался одинаковым с предыдущими объявлениями. Почти одинаковым. Я все же смог услышать в нем некоторое замешательство. Сразу после прозвучавших слов мы с Валерой одновременно развернулись и побежали к нашей базе. Я заскочил по лестнице, Валера же не утруждался, оказался наверху раньше, мягким прыжком преодолев 6 метров вверх, приземлившись на перила. Когда я забежал в стартовое помещение, Валера уже придерживал Эльвиру. Царевна была бледна, как смерть, отчего текущая из носа кровь выделялась гораздо ярче. Но, судя по дорожке красных капельных клякс, покинула место создания фантомов самостоятельно, укрывшись за углом. Вернулась и Наденька, которая неожиданно завизжала и обняла нас всех троих. Все же эмоции перехлестывали через край не только у меня. Пусть наша жизнь весьма насыщена, но подобное происходит не каждый день. За радостью победы от нас ускользнул тот факт, что организаторы не сразу вывели результаты раунда на табло. Уже после, в раздевалке, Модест сообщил, что произошла заминка 5 минут, и, как ему показалось, комитетом организаторов решался вопрос о нашей возможной дисквалификации. «Да я бы их сам дисквалифицировал!» Приметно так, только прилично и на сухом канцелярском выразился полковник Николаев после предположений Модеста. Но, видимо, справились и без нашего тренера, мастера-наставника и навигатора. Победу после некоторой задержки признали. В принципе, у меня в этом никаких сомнений не было. Ведь Моисей Яковлевич, спешно вызванный в Москву, вчера всю ночь сидел с правилами турнира, изучая все возможные варианты. После чего безапелляционно заявил, что никто нас ни в чем обвинить не сможет. Вернее, обвинить-то сможет, но не сможет добиться желаемых результатов. Мы, по идее, даже могли александровцев не предупреждать. Но не сообщить им о наших планах не могли. Это уже был долг совести. Такой же, который не дал им отказаться от проведения раунда, когда я сообщил, что команда будет использовать стихийный дар, а не технологии. Усталость от 2 раундов была столь велика, что, ожидая отправленных на пресс-конференцию Модеста и Илью, все сидели в раздевалке. Мы с Валерой просто отдыхали, а Ольга окончательно приводила в порядок Эльвиру. И в этот момент у меня завибрировал в кармане ассистент. «Господи Боже!» – только и сказал я, увидев одновременно 2 входящих вызова. Со мной прямо здесь и прямо сейчас желали поговорить Анастасия, княжна Юсупова-Штейнберг, и леди Саманта, которая официально пока просто Саманта Дуглас.